Так, и там притормозить на 5 сек. Алло. Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Алло, здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Арестова Татьяна Евгеньевна, банк Тинькофф. Ирина, звоню с отдела финансовых консультаций по вопросу обслуживания счета Ирины Юрьевны. Скажите, я вам, Юрьевна, дозвонилась, да? Сегодня? Да. Как тут, к вам да, можно... Вы мне звоните, девушка. Ирина Юрьевна, я звоню по поводу вашей задолженности. На данный момент требование банка погасить задолженность по вашим кредитным продуктам, это по... Платить не буду, идите в суд. Карте. Можете даже не утруждаться сумма, и не занимать мое время. Я все равно вас слушать Послушайте не буду. Меня, Ирина Юрьевна. Я не буду вас слушать. Это 32 тысячи. Я не буду платить все равно. 5 копеек. И 29 500 рублей сегодня. Мне плевать. Значит, а пока, почему вы хотите решить вопросы? У меня нет никаких вопросов. Вопросы у вас, вы решайте. Я говорю, почему хотите решать вопрос именно в судебном порядке? У вас задолженность есть. Вопрос в суде задолженность зато есть. А вы мне хотите сейчас следующую строчку скрипта прочитать, что обращение банка в суд не уменьшит сумму задолженности, а только увеличит ее за счет судебных издержек, да? Кроме того, по решению суда вы будете обязаны оплатить в течение нескольких дней? Да, в противном случае будут применены меры принудительного взыскания. Вот я жду меры принудительного взыскания. Какие условия... Ну, это на усмотрение банка. Мне плевать. Какие условия обслуживания в банке вас не устраивают? А я сказала, что мне какие-то условия не устраивают. Ну, а почему тогда хотите решать вопрос именно в судебном порядке? Потому что это мое законное право. У вас есть обязанности, которые вы должны исполнять согласно кредитному договору. А мне звонили позавчера, там по остаткам кружка осталась. Ага, спасибо большое. Ирина Юрьевна, я вас услышала, но на практике... Лучше бы вы меня поняли. Слышно меня? Алло? Хером пол бы не дало. Значит, говорю, вас услышала на практике. Если лучше бы вы меня поняли. Конструктивный диалог. Я, буду... я вас конструктивно нахер пошлю. И я буду вынуждена зафиксировать негативную информацию в моем кредитном деле. Все, фиксирую, дупло отползай свое. Ирина Юрьевна, имейте в виду действия банка направленные на вас надолго. Просроченные задолженности будут продолжаться. Да. Все, давай, пока. Все, ты свою работу выполнила. На троечку, ну выполнила. Наля. Здравствуйте. Здравствуйте, Полина Леонидовна. Ой, бля, Тинькофф, это надолго. Слушаю вас. Меня зовут Семенова Татьяна Владимировна, отдел взыскания банка Тинькофф. Вы уже ранее с сотрудником нашего отдела общались. Мы вам предоставили дополнительное время, чтобы вы решили вопрос. Я говорила, нахера мне ваше время дополнительное, я платить вам не буду. Никаких обещаний оплаты я вам не давала. Это ваш сотрудник врет. Но, тем не менее, в вашем кредитном деле зафиксировано. Мне плевать, что там зафиксировано, я платить вам не буду. Вы по графику уже с 11 октября оплату не вносите. И не буду. И времени у вас было достаточно, чтобы вы решили вопрос. Сейчас банк требует, чтобы вы погасили задолженность 17 200 рублей сегодня, до конца дня. Вы до скольки сегодня вы ждете оплату? Вечера. Какой конец дня? Это что, сейчас я буду метаться кабанчиком, искать, где деньги положить? Ну, я вас, во-первых, прошу вернуться к общепринятой манере. Иначе я буду вынуждена прервать этот разговор и зафиксировать негативную информацию в вашем кредитном деле. Да, все верно, Полина. Все, фиксирую, иначе я тебя нахер пошлю сейчас. Очень конструктивно. То есть конструктивного диалога вы сейчас не готовы? А с тобой нет. Ты меня раздражаешь. Скажите, а вы по какой причине отказываетесь от оплаты вашего долга? Не хочу вам платить. Ну, почему вы не хотите оплачивать? Это вы понимаете, что это ваша прямая обязанность? Да вы срала я на нее. Вы когда пользовались кредитными средствами? Мне было прекрасно. Ну, вы понимали, что эти средства нужно будет вернуть с учетом всех начислений? Да, я сразу планировала не платить вам. Но, тем не менее, вам все равно придется это сделать, но сейчас вы можете это сделать в добровольном порядке. Такие, как ты, не заставят меня. это сделать. Ну, если мы с вами договоримся, не придем в добровольном порядке, то банк имеет право договор с вами расторгнуть, выставить к оплате всю сумму долго сразу, потому что вы нарушаете действующее законодательство Российской Федерации. А вы судья определите это? На основании 314 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Мы сейчас еще готовы вас добровольно... Не надо, я не буду вам платить все равно. Не буду ничего платить. У вас есть не буду ничего платить. Но, тем не менее, кредитный договор в любом случае подразумевает, чтобы вы исполняли обязательства своевременно и в полном объеме. Не буду, я срала на этот кредитный договор. Полина Леонидовна, вы должны понимать, да? Да не должна я никому ничего. Тем более понимать что-то из твоих уст. Если банка вы использовали... И все, а теперь попробуйте взыскать меня. Ну, если в добровольном порядке... У тебя не получится, ты никчемная. Ты же другой себе работы не смогла найти, кроме как звонилкой в Тинькофф. Сидишь там одной рукой картошку чистишь, а второй разговариваешь, да? Я понимаю, что вы сейчас не очень, да, довольны по фактам поступления звонка, но... Да мне плевать на эти звонки, я над вами ржу, как не знаю кто. Меня просто удивляют такие люди. Не люди, вернее. А меня немного удивляет ваша ситуация, потому что вы понимаете, что у вас ситуация скоро станет критичной. Да не станет она. Критическими бывают дни у женщин. А ситуация не может быть критической. Тем более по отношению к банку Тинькофф. Вы же срань господня. Какой вы банк? Вас даже банком сложно назвать. Я всем пропагандирую, чтобы они у вас брали и не отдавали. Ну, я ни слова не дам тебе сказать. Я чемпион мира по разговору в параллель. Ты только рот откроешь, я буду что-то говорить. Поэтому бросай трубку и отползай в свое дупло, пока ты у меня горе не хапнула. Пока. Диалог я тебе что сказала? Намордник надела и в дупло отползла. Значит, и деду там сейчас будет муж злиться, если он есть. Давай пока уже. Мне вообще плевать, я тебя не слушаю, разговариваю с тобой в параллель. И в перпендикуляр. Я знаю, что ты меня слышишь, потому что у меня голос громче, чем у тебя. И не пизди мне про запись разговора, которая будет использована в суде. Ты понятия не имеешь, как там происходит в суде и что там бывает. Потому что тебя дальше телефонной трубки не пустят. Ты смирись, ты обычная телефонистка. Все, это предел твоих мечтаний. Если вы сейчас думаете, что вы меня чем-то задеваете, да, ты уже на плащ срываешься. И продолжаешь ты это слушать, весь этот поток говна на свою голову, потому что ты привязана к своему хозяину и не можешь трубку бросить. Ты как послушная шавка сидишь там и гавкаешь, подтягиваешь. Как вот эти вот чихуахуа собака, которые, чтобы сделать шаг, нужно пережить инфаркт. Вот это про тебя. Вы сейчас все, да, сказали? Нет, я еще не все сказала. Я могу очень долго говорить в параллель. Я разрешаю тебе сказать последнюю фразу, что действия банка, направленные на возврат просроченной задолженности, будут продолжаться. Уже сегодня начинайте искать сумму для погашения. И попрощаться со мной. Пожелать мне хорошего вечера и отползти в свое дупло. Сотрудник банка с вами еще свяжется. Срочно ищите деньги для погашения задолженности. Все, пока, говно. До свидания. Алло. Здравствуйте, Полина Леонидовна. Здрасте. Меня зовут Морозова Анна Сергеевна, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору кредитной карты задолженность 17 200 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Завтра к текущему платежу добавится следующий. И тогда примерно придется платить 26 600 рублей. Каким способом будете сегодня вносить оплату? Ну, я не буду вам платить. Полина Леонидовна, я также вижу по информации, что вы уже давно не вносите оплату в полном объеме. Сейчас в ваших интересах прийти с банком к договоренности. Вы как планируете оплачивать долг? Я добровольном не хочу с вами порядке. Приходить никакой договоренности. В добровольном порядке или принудительном вы планируете оплачивать? Исключительно в принудительном. Но хочу обратить ваше внимание, что передача дела в суд не уменьшит сумму задолженности, а только увеличит ее за счет судебных издержек. Угу. И кроме того, по решению суда вы будете обязаны внести сумму в течение нескольких дней. Так, дальше. Ну, ваша очередь. Я вас слушаю. Это же ваш скрипт. Почему я должна вашу работу делать? Хорошо, тогда я продолжу. Ага, кроме того, по решению суда вы обязаны будете платить задолженность в течение нескольких дней. В противном случае будут приняты меры принудительного исполнения. На данный момент банк готов обсудить с вами приемлемые условия оплаты. Поэтому предлагаю найти компромисс. Если урегулировать вопрос путем переговоров не дается, банк вправе обратиться в суд или в коллекторское агентство. Отлично. Или в коллекторское агентство. А зачем второй раз повторяете? Я из первого услышала. Хорошо. Вы считаете, обратитесь, что слова «коллекторское агентство» должны меня напугать, да, как-то? Вы просто говорили только про суд. Я вас проинформировала. Ну, коллекторское агентство – это ваши карманные коллекторы «Феникс», которые я взыскивают по тому же скрипту, что и вы. Я так понимаю... Вы способны что-то понять, да? Я вас поздравляю. Я не понимаю, вы мне сейчас зачем это говорите? Чтобы я вам нагрубила в ответ, этого не будет. Я здесь на основании должностной инструкции. Вы такого пендаля получите от своего хозяина. И веду диалог в рамках стандартов банка. Вы слышите меня? Я должна вести с вами разговор в рамках стандартов вашего банка? Я вам озвучила, что я действую на основании основной инструкции, веду диалог в рамках стандартов банка. А, ну ведите. А я-то не живу по стандартам банка. Я сама вольна выбирать манеры общения. Внимание, Полина Леонидовна, на скриптах. Могу вас нахер послать, и ничего мне за это не будет. Я, конечно, все понимаю, что у вас есть такая возможность это сделать. Но призываю вас вернуться к конструктивной манере общения, иначе я буду вынуждена прервать разговор и зафиксировать негативную информацию в вашем кредитном деле. Тем не менее, если бы вы слышали, как это выглядит со стороны, я думаю, что вы больше бы никогда так не сделали. Мне плевать, как вы думаете. По какой причине вы отказываетесь от оплаты вашего долга? А я хер забила на вас и на ваш банк. Вы можете сказать, по какой причине вы отказываетесь от оплаты? Мы не требуем подробного описания сложившейся ситуации. Просто в двух словах объясните, что случилось. Я вас спрашиваю, по какой причине вы отказываетесь от оплаты вашего долга? Я же сказала, хер забила на ваш банк. Понятно. Отлично. Многие думают, что суд установит удобную сумму платежей, учитывая финансовые положения. Не-не-не-не-не, я так не думаю. Я думаю, что вам будет в иске отказано. Мне не нужна никакая там удобная, неудобная сумма. Многие думают, что суд установит удобную сумму, учитывая финансовые, но это не так. Вы подписали договор. А откуда вам знать как там, если вы никогда в жизни не участвовали в судебном заседании? Послушайте, у вас нет судебной практики. А суде вы знаете исключительно из вашего скрипта и все. У вас есть судебная практика? У меня юрист прекрасный. Я понимаю, что у вас юрист прекрасный. Отлично. Вы подписали договор, и банк начисляет вам проценты согласно тарифному плану. Вы хотите обратиться в суд, потому что у вас не устраивает текущая сумма долга, или потому что у вас прекрасный юрист? Нет, я просто не хочу вам платить. Значит, вы намерены не носить оплаты. Вы сами понимаете, что вы говорите. Да. А вы меня не понимаете? Мне вас жаль. Вы сами понимаете, что вы говорите, что вы повторяетесь, я же только что сказала, что я прекрасно понимаю, что я говорю. Законных способов не оплачивать кредит нет, судебной практики нет, и не будет ни одного прецедента, когда к рассмотрению была принята такая абсурдная позиция. Ой, вы решили к скрипту вернуться. Законы будут обсуждать условия кредитного договора. Получается. Ваш куратор, послушая этот разговор, не похвалит вас. Ведь ответственности за нарушение договора с вас никто не снимал. Вместо того, чтобы придумать отговорки, чтобы снять с себя обязательства, давайте лучше обсудим вопрос погашения вашей задолженности. Не, не давайте. Вы что, только что с первой работы вернулись? Почему вы... Какой работы? Употребляете в деловом разговоре слова «давайте». Мне вам дать нечего. Это вы там у себя на трассе привыкли. Давайте, парни, давайте. Не надо со мной так обращаться. Я не слушаю тебя. Конечно. Да. Часто клиенты неправильно пользуются кредитной картой, оплачивают только минимальные платежи. Банк разрешает клиентам вносить такие платежи, если у них нет возможности вернуть сразу всю сумму. В первую очередь они идут на погашение процентов. Девушка, зачем вы это все читаете? Если бы вы возвращали всю потраченную сумму... Зачем? Мне это все равно не интересно. Я сказала, я вам платить не буду. Вообще. У вас не получится взыскать просроченную задолженность. Вы никчемная, смиритесь, пожалуйста. Да, жизнь заиграет новыми красками. На данный момент мы можем предоставить вам время до 20 ноября. В не этом надо, я все равно поступить. Не буду платить. Я, конечно, вас слышу. Отлично, я рада, понимаете? Слышать и понимать, это две разных вещи. Банк вправе обратиться в суд из-за нарушения вами условий договора. Обращайтесь. Приставы обязаны взыскать всю сумму долга. Вы знаете, как обращайтесь за счет ареста счетов и описи имущества. Да? Да, согласно статье 98-99 Федерального закона Российской Федерации об исполнительном производстве. А еще я вам рекомендую почитать статью 46-ю. Они вправе выше вами упомянутого 229-го Федерального закона. До 50% из любого официального дохода должника. А может закрыть дело за невозможностью взыскания? Понятно. Подлежащее взысканию нет ни одного человека, у которого нечего было бы взять. Да или ладно, вы откройте базу по своим должникам и почитайте, сколько закрытых исполнительных производств. Не несите чтобы избежать таких последствий, вам вы же в юриспруденции оплатить. Ноль. Вы же исключительно скрипточиталка. Я, конечно, не исключаю возможности, что у вас юридическое образование. Тем не менее, если бы у вас было оно, вы бы сейчас таким образом не вели свою манеру общения, то есть не высказывались подобным образом. А какая разница? Вы думаете, юристы так не разговаривают? До 20 ноября вам банк дает время на оплату 17 200 рублей. Я не буду вам платить. Смиритесь. Отклады в дату платежа возможно усугубляется ситуацию. Действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться. Угу. В срочном порядке ищите 17 тысяч 200 рублей. Криптосчиталка. Это предел ваших мечтаний. Другую работу вы себе все равно никогда не найдете. Если вам стало легче, я за вас рада. А мне так не тяжело было. С мозгом со своим свяжитесь лучше. До свидания. Пока, говно.